Глава 56. На пути в Америку. 1890 год. Большой пароход напоминал плавучий город. Николай, купив билет в каюту первого класса, наслаждался прекрасным видом на океан с верхней палубы. Именно здесь находились каюты аристократии, желавшей посетить новый свет. Савин подумал, что корабль чем-то напоминает современное общество. Где-то в его чреве, черномазы, блестя белками глаз, трудились кочегары, кидая в топки уголь. В третьем классе в маленьких помещениях ютились несколько семей бедняков, мечтавших о лучшей жизни в Америке, а по средней палубе прогуливались представители среднего класса, в основном люди творческих профессий. Уютно расположившись в шезлонге, Савин искоса посмотрел на матрон в перьях и бриллиантах, на их прекрасных дочерей, на мужей, по высокомерным лицам которых было видно, что денег у них куры не клюют. Среди них, вероятно, находились известные миллионеры, потому что команда корабля, в том числе и капитан, сталкиваясь с ними, заискивающе улыбалась и интересовалась, все ли хорошо. Корнет решил, что его обязанность — помочь господам расстаться с незначительной долей своих средств, иначе с его стороны это будет непростительной ошибкой. Он дождался, когда место в соседнем шезлонге займет прекрасно одетый господин с бриллиантовой заколкой, и вежливо поклонился ему. «Добрый день! Вы не представляете, как я счастлив, что нахожусь в таком изысканном обществе!» Господин посмотрел на него, и с его широкого лица слетела гримаса чванливости. «Это верно. Каюты первого класса занимают достойные люди», — пробасил он. «Многих я знаю. А вы откуда будете?» Николай скромно улыбнулся. «Я тоже не бедный человек, хотя до ваших доходов мне далеко. Я ученый из России, который изобретает нужные в хозяйстве вещи, а потом получает за них деньги. Вот и сейчас я еду в Америку, чтобы приобрести патент на очередное изобретение». Он выдержал паузу для солидности и произнес: «Мне сказали, что это великое открытие, и желающие начать выпуск новой вещицы уже стоят в очереди». Господин немного помедлил, но все же протянул Николаю холодную ладонь. «Роберт Джонсон, младший». Савин пожал ему руку. «А я граф де Тулуз-Лотрек, француз русского происхождения». «Вы француз?» Миллионер раздвинул тонкие губы. «Очень люблю Париж. Правда, моя жена и дочь, оказываясь в этом городе, начинают скупать все подряд, а это сильно бьет по кошельку. Но что делать? Селяви, как говорите вы, французы». «Я больше русский, чем француз», — отозвался Савин. «К сожалению, в России еще не был». Джонсон придвинулся ближе. «Расскажите, пожалуйста, о своем новом изобретении. Это очень интересно». Николай учтиво поклонился. «Я рад, что вам интересно. Я изобрел прибор, позволяющий передавать мысли на расстоянии. Представляете, сколько времени он сэкономит? Не надо будет писать письма, слать телеграммы. Достаточно только о чем-нибудь подумать». Роберт провел рукой по щеке. «Честно говоря, мне кажется это фантастическим. Я никогда не верил в подобные штуки». Савин развел руками. «Дело ваше. В России и Франции прибор уже протестировали. Я хочу привлечь и Америку. Если не получится, что ж, будем продавать только в Европе». Джонсон смущенно закашлялся. «Извините, если я вас обидел. Видите ли, я в этом ничего не понимаю. У меня большая перчаточная фабрика». «Да, конечно». Корнет задумчиво посмотрел вдаль. «Я и не настаиваю, чтобы мне верили вот так, сходу, и поэтому ничего не предлагаю». Джонсон тоже взглянул на спокойный темно-синий океан. «Скажите, а этот прибор, он с вами?» «Ну, разумеется», — кивнул Николай. Миллионер схватил его за руку. «А что, если вы продемонстрируете его работу? Я расскажу о вас своим друзьям, и мы соберемся в кают-компании. Во-первых, это будет хорошим развлечением. До смерти надоели однообразные прогулки по кораблю. Во-вторых, вполне возможно, что кто-то заинтересуется вашим изобретением». Савин поклонился. «О лучшем я и мечтать не мог. С нетерпением жду, когда вы сообщите мне место и время». «Что ж, пока до свидания». Джонсон вытащил из шезлонга грузное тело и, переваливаясь на кривых ногах, зашагал в курительный салон, где очень часто собирались перед обедом его друзья. Вечером Савин узнал, что демонстрация его чудо-прибора назначена на завтра, после второго завтрака в кают-компании. Миллионеры со своими вторыми половинами, изнывавшие от скуки в многодневном путешествии, несказанно оживились и с нетерпением ждали, пока чудаковатый русский, люди этой национальности почему-то казались им чудаковатыми, представит свое изобретение. Савин в который раз мысленно поздравил себя с удачей.